Глава 4. «Можно даже быстрее», — улыбнулась я, смотря в бездонные черные глаза мужчины. «Если, например, замок не ремонтировать, а снести и поставить новый». В ответ на это все светильники в зале вспыхнули огнем до самого потолка, паркет пола заскакал точно клавиши пианино, на столе жалобно задребезжал фарфор. Рейнард тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты зачем его пугаешь?» «Кого?» — не поняла я. «Замок». «Замок?» Входная дверь возмущенно захлопала. С потолка прямо в наши тарелки посыпались опилки из утеплителя перекрытий. Из дальнего угла зала эвакуировалось мышиное семейство, без зазрения совести давая дёру прямо перед темными очами его злодейшества. «Да угомонись ты!» — рявкнул Рейнард. За окном сверкнула молния и прогрохотала. В зале мгновенно стало тихо. Все перестало щелкать, хлопать и скрипеть, и только люстры поскрипывали, раскачиваясь из стороны в сторону и капая воском всех зажженных свечей на нашу еду. «Не собирается она тебя сносить?» «Не собираюсь», — быстро подтвердила я под выразительным взглядом герцога. Но потом решила, если уж торговаться, то по полной, и добавила, если только не за квартал. Паркет прошелся возмущенной волной, а мужчина поморщился. «Ну, я же недаром целый курс планирования и экономики ведения хозяйства отслушала. А давайте я вам план составлю и покажу. Могу в трех видах — оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Оптимистичный, так и быть, запихну в квартал». «Ладно», — процедил герцог и приманил к себе тарелку с тушеным мясом. Красивая, глубокая фарфоровая тара легко и ловко подлетела к мужчине, и он в задумчивости уставился на содержимое. «Когда я брал помощницу, то надеялся на то, что моя жизнь станет как-то проще». «Я еще не начала работать», — заметила я. «Работать-то не начала, зато уже начала усложнять». И он продемонстрировал наваристое рагу, равномерно усыпанное стружкой. «И когда я звал тебя со мной поесть, то рассчитывал на обсуждение рабочих вопросов, а не угрозу моему замку». «Вы первый начали», — напомнила я. «Начали угрожать кварталам». «Это была проверка на профпригодность», — поморщился Рейнард. «Кто ж знал, что ты не только симпатичный бантик на голове завязывать умеешь?» «Эй!» — возмутилась я. «Что это за бантиковая дискриминация?» «Но почему же дискриминация? Ужин пропал, поварской персонал уже ушел. Герцог поморщился, а я окинула взглядом безнадежно испорченный ужин и поднялась на ноги. Это было ужасно неловко. В первый рабочий день и такой конфуз. Но, слава магии, я вообще-то бытовой маг. А значит, с легкостью могу решить эту проблемку. «Идемте», — скомандовала я. Князь тьмы выразительно вскинул бровь, а я схватила его за руку и потянула. «Вставайте, вставайте!» На дне бездонных глаз мужчины вспыхнуло черное пламя. Но я была неудержима в своем желании исправить ситуацию и продолжала тянуть Рейнарда за руку. «И куда ты меня тащишь?» — медленно проговорил герцог. «Как куда? На кухню? Кормить?» Мужчина удивленно моргнул, и пламя из его глаз исчезло. «Кормить? Ты что, умеешь готовить?» «Я бытовой маг. Я много чего умею. Да идемте же, я тоже есть хочу». Внезапно расслабленная ладонь мужчины сжала мою руку, и вдруг оказалось, что это не я его тяну, а он меня держит. «Ну, идем», — медленно проговорил князь тьмы, смотря на меня странным, нечитаемым взглядом. «Покажешь свои умения». Искать кухню в замке оказалось весело и увлекательно. Начать стоит с того, что Рейнард понятия не имел, где она располагается, а обиженный на мою шутку замок не спешил показывать дорогу. Но я была решительно настроена накормить себя. Ну и князя тьмы за компанию, чего уж там. А потому шагала и шагала по коридорам, двигаясь исключительно на чистой женской интуиции. Спустя четверть часа замок вынужден был признать тактическое поражение, потому что уже его злодейшество пригрозил снести пару башен, если обитель зла не прекратит тратить наше время. Коридор тут же вильнул вправо, и спустя буквально пару шагов мы оказались на кухне. Будучи студенткой бытового факультета, я частенько бывала на кухне нашей академии. Так вот, та кухня и эта — не имели между собой абсолютно ничего общего. «Какой антиквариат!» — восхитилась я, обходя помещение. «Не понял», — приподнял брови Рейнард. «Ну, посуду мыть руками, продукты резать ножами, а для готовки нужно топить печь». «Это проблема?» — немного растерянно поинтересовался мужчина. «Конечно нет. Я же теперь смогу попрактиковаться в бытовых заклинаниях без всяких там артефакторских костылей». Рейнард моего оптимизма не разделял, но, быстренько раздобыв где-то колечко колбасы, уселся на стул на высоких ножках и приготовился наблюдать за процессом. Я на это посмотрела, поняла, что однозначно не могу допустить подобного безобразия, и ловким движением вырвала колбасу из рук мужчины. «Эй!» — обиженно возмутился князь тьмы. «Аппетит испортите», — строго заявила я. «Да я с голода скорее помру, чем аппетит испорчу», — заметил мужчина. «Не говорите глупостей. Я профессионал. Сейчас быстренько приготовим». Я залезла в хладокамеру. «Приготовим...» Начала перебирать разделанные куски мяса. «Приготовим... Ага». Выудив внушительный кусок охлажденной вырезки, я потерла ладони и принялась готовить. Что там любили обсуждать девчонки? Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Интересно, а с начальником сработает? Рейнард. «Вообще, я, конечно, мог вызвать обратно повара с поварятами и весь кухонный персонал полным составом. Даже не вызвать, а просто переместить на кухню, приказав повторить обед. Но почему-то не стал. Девчонка так уверенно волокла меня на кухню, что даже замок оказался в недоумении. Я немного тоже, но было слишком интересно, что же умеет эта вчерашняя выпускница». В вечернем платье на кухне она выглядела и мило, и нелепо одновременно. Я только перенес себе в руку колечко колбасы, уселся на стул и настроился наслаждаться зрелищем, как эта мелкая пакостница отобрала у меня еду. У меня, у князя тьмы. Я был настолько шокирован ее милой непосредственностью, что за окном даже ни разу не погромыхало. А пока я пребывал в состоянии легкого шока, девица уже принялась хозяйничать на кухне. И демоны меня побери, это было действительно красиво. Не слишком заботясь о внешнем виде, моя личная помощница закатала рукава платья, подоткнула подол за пояс, продемонстрировав мне одну весьма стройную ножку, волосы заплела в небрежную косу и перевязала бечевкой. И принялась колдовать. Кто сказал вам, что бытовая магия — самая безобидная магия в мире? Да я, когда увидел, как дюжина ножей принялась резать, кромсать, шинковать и рубить продукты, сразу же подумал, а не обзавестись ли дополнительным отрядом боевых бытовых магов. Этих, если выпустить в поле, они коллективно отряд противника в полминуты превратят в рубленную котлету. Спустя четверть часа Корнелия скомандовала: «Поджигайте!» и ткнула пальцем в печь. «Это она что, хочет готовить на черном демоническом пламени?» «Ну, вы чего?» — поторопила меня девушка. «Или на печку ваша магия не работает?» Я обалдел еще больше и щелкнул пальцами. На кухне загорелось все. Ну, то есть вообще все, что могло загореться. Свечи, печка, все конфорки плиты. «Ух ты! А тут, оказывается, может быть светло!» — восхитилась девушка и принялась жарить, варить и тушить. На черном демоническом пламени. Кажется, я слышал отголоски душераздирающего демонического вопля за попрание моего темнейшего дара. А может, и показалось. Спустя еще какое-то время девушка, пританцовывая и мурлыча что-то себе под нос, сняла пробу содержимого кастрюли. Задумчиво изрекла Корнелия, зачерпнула содержимое и, подойдя ко мне, заявила: «Попробуйте, что-то не могу с вашей мудреной солью понять, как посолила». Подула на дымящуюся ложку и сунула ее мне под нос. И стояла передо мной, вся такая взъерошенная, но счастливая, и смотрела выжидающе. Пришлось снять пробу. Отряд боевых бытовых магов в моем воображении бодро превратился в полевую кухню, почующую разносолами моих бойцов. «Солена?» — строго спросила Корнелия. «Вполне», — ответил я, с некоторой тоской посмотрев на дымящийся котелок. «Ладно». Корнелия снова вернулась к плите, оставив меня в печали по поводу ужина и по поводу отвернувшейся девушки. Нет, только по поводу ужина. Но долго печалиться не пришлось. Совсем скоро передо мной на стол опустилась тарелка с густым мясным соусом и блестящей от масла кашей, румяная хлебная лепешка и стакан еще дымящегося компота. Так если все бытовые маги так готовят, то к черту столичного повара, хочу Корнелию. Тьфу, то есть бытового мага вместо повара. Корнелия. Нет более приятного зрелища, чем мужчина, уплетающий за обе щеки приготовленную тобой еду. Я даже залюбовалась в какой-то момент. Просто сидела, подперев щеку рукой, и смотрела, как князь тьмы бодро работает ложкой. Потом вспомнила, что сытый мужик — добрый мужик, а значит, самое время поговорить о делах. Попросить там чего-нибудь. Девчонки говорили, что, конечно, лучше всего просить материальные блага после более близкого горизонтального знакомства. Но это было явно не про нас с Рейнардом. И вы представляете, ни единой мысли в голове. Вот вообще. Вроде бы идеальный момент. Начальство сыто, довольно и готово внимать моим речам. А я ничего не могу для себя попросить. Позорище. И как мне теперь быть личным помощником? Честным, что ли? В общем, сидела я, уже не любовалась князем тьмы, а размышляла мрачно о своей скудной фантазии, когда его злодейшество заговорил сам. Он откинулся на спинку стула и, покачивая в руке коньячный бокал с компотом, задумчиво проговорил. «Итак, гардероб». «Бокал!» — ошарашенно воскликнула я. «Что?» — не понял мужчина. «Бокал!» — повторила я, не в силах поверить своим глазам. «Бокал?» — повторил Рейнард и посмотрел на стеклотару в своей руке. «Ах, это! Да, действительно, бокал. Так держать удобнее». «Научите!» — выдохнула я, сложив руки в умоляющем жесте. «Как из стакана бокал сделать? А тебе зачем?» — с подозрением спросил он. «Ну так удобно же!» — заявила я. «Покупаешь одинаковые стаканы и делаешь из них по своему усмотрению нужное». «Что-то в этом есть», — покивал мужчина. «Но, к сожалению, вряд ли ты сможешь освоить этот прием». «Почему это?» — возмутилась я. «Я, между прочим, была отличницей». «Верю», — не стал спорить герцог. «Но у тебя нет главного. Знаешь чего?» «Чего?» — спросила я в надежде прикоснуться к вселенской мудрости. «Магии черного пламени», — усмехнулся он. «Тьфу ты!» — отмахнулась я. «Так бы сразу и сказали. Семейная магия». «Ага», — каким-то странным тоном протянул Рейнард. «Семейная». Мне, конечно, стало ужасно любопытно, но и спрашивать было неловко. И пока воспитание боролось с любопытством, его злодейшество вернулся к своей теме разговора. «Так вот, гардероб». «А что гардероб?» — не поняла я и осмотрела себя. «Ну да, вечернее платье на кухне было малость неуместным. Да и досталось ему немного от брызг со сковороды». Тихонечко смахнула их простеньким бытовым чистящим заклинанием в надежде, что его злодейшество не заметит. «Заметил. Еще как заметил. Смотрел на меня прямо так пробирающе. Пойдешь завтра к госпоже Архане, закажешь себе гардероб». «Да у меня есть», — начала было возражать я. «Есть, ага. Я видел, да. И если в твоем невоспитанном чемодане не прячется еще одно измерение, то я буквально видел весь твой гардероб сегодня». «Он еще маленький», — я поджала губы, обидевшись за чемоданчик. «Самое время воспитывать», — заметил герцог. И, не слушая мои дальнейшие слова, добавил. «Кархане и точка. Никаких возражений». А у меня были, между прочим, очень даже какие возражения. Самые, что ни на есть, фундаментальные. Финансовые. Кажется, я как-то слишком красноречиво зыркнула на князя тьмы, потому что он подумал и добавил. «За мой счет».